Часть вторая. Я нужен Богу. Было ветрено и морозно. Такие дни нередко случаются ближе к концу ноября, когда осень, смирившись с приближающейся зимой, уже торопится передать ей бразды правления. Морозец-то, правда, пока не лютый, но ветер зло гоняет его, прибивая низко-низко к земле, стылой, уже ожидающей спасительного белого покрывала. Зябко. Прохожих мало, а у тех, кто идет, одинаковая походка. Они наклоняются чуть вперед, будто ложатся на ветер, и в то же время вбирают голову в плечи, хотя проку в этом никакого нет. Все равно зябко, все равно задувает. Говорят, в такую погоду хозяин собаку не выгонит. И правда, на улице собак нет. За них спокойно, у них хорошие хозяева. К Виктору заехал друг Николай с девушкой. Зовут в гости. Девушка хочет познакомить Николая с мамой, а Николай хочет, чтобы в этом ответственном мероприятии участвовал Виктор. В такую погоду Виктор отказывается больше для порядка, а сам отлично знает, что ехать надо. Дружба ведь превыше всего. Уже прикидывает, что надеть. Собрался быстро. В машине стал придирчиво посматривать на девушку. Вроде ничего, помалкивает, не трещит, как некоторые. Друг гоголем за рулем. Чувствует Витя, распирает Кольку. На смотрины едет, а сам уже уверен в положительном результате. Выехали на загородное шоссе. Машин мало. «Витек, тебя-то когда женить будем?» Отмахнулся. «Вперед смотри и глупых вопросов не задавай». «У меня подруга есть», — хихикнула девушка. «Если такая красивая, как вы, я согласен». Пустяшная, ни к чему не обязывающая беседа. Витя четко понял, чего от него ждут. Во-первых, надо хвалить Кольку. Мол, такой товар на дороге не валяется. А во-вторых, всячески демонстрировать другу, что его выбор удачен. Церковь. Близко-близко, почти у обочины. Заговорили о вере. «Я не крещенная, а вы?» Девушка повернулась к Виктору. «Крещенный, с детства. Меня бабушка крестила в деревне Смолино Московской области. Может, слышали?» Девушка не слышала. Опять спросила. «А вы в Бога верите?» «Верю», твердо ответил Виктор. «Меня Бог несколько раз от смерти спасал. Как я могу в Него не верить?» «А я все сомневаюсь. Вот и Коле говорю». Она влюбленно посмотрела на своего суженого. Николай слегка повернул к ней голову с приготовленной счастливой улыбкой. И тут машину понесло влево под колеса мчавшегося навстречу грузовика. Николай резко крутанул руль вправо, и их старенькая победа волчком завертелась на блестящей наледи шоссе. Девушка закричала. Витя вцепился в спинку переднего сиденья и правильно сделал. Машину понесло в овраг. Она на каких-то несколько секунд зависла над оврагом, будто раздумывая, надо ли ей туда, повалилась на левый бок и, кувыркаясь на уже прихваченных морозом кочках, покатилась вниз. Виктор вылетел из машины, обдало холодным воздухом и сразу жаром. Страшная боль в голове, в ноге. Больше не помнит ничего. Сознание пришло не сразу. Он будто нырял в жизнь и обратно. Мельтешение чего-то белого. А кажется, перевязывают голову. Опять пелена, боль. Вскрикнул и будто проснулся. Белеет халат. «Колька жив? Все живы, лежи». Опять забылся. Скорая везла его в ближайшую больницу. Голова замотана бинтами, одни глаза щелочки, нога вывернута. «Да ты, парень, в рубашке родился. Ума не приложу, как тебе удалось из машины вылететь. Так тебе бы, верно, смерть, смятку бы раздавила, удивлялся по дороге седой с маленькой бородкой врач. А он, устремив глаза щелочки в потолок скорой, благодарил Бога за его любовь. Вот и еще раз, Господи, значит, я тебе нужен. Две серьезных дыры в голове, выбитая чашечка, множество ушибов. Но ведь жив. В больнице пришлось полежать всем троим. Смотрины отложились на неопределенное время. Виктор уже в них не участвовал, но рад был, что Николай свое счастье нашел. А вот он, о Верочке он почти не думал, запретил себе и все. Знал, что только так, стиснув зубы, мужчины одерживают над собой победы.